проникали во все учреждения и даже в Зимний дворец. И впоследствии, после убийства царя, на процессе народовольцев, когда прокурор заговорил о царской крови, о невинных людях, ставших жертвой взрыва, раздался оглушительный, нарочитый хохот Желябова. И прокурор сказал фразу, которую будет повторять вся Россия. «Когда люди плачут, Желябовы смеются». Нечаевская мораль «чем хуже жизнь народная, тем лучше для дела революции» уже давно стала их моралью. Недаром их сейчас так пугали преобразования Ларис Меликова, и они так спешили убить царя. Вот так в январе, месяце смерти автора, победил герой его романа. И эпиграф к роману «Бесы» о бесах, переселившихся в свиней и сгинувших в пучине, читался теперь как насмешка. Все вышло наоборот. «Бесы» завладели молодыми людьми. И впереди маячила большевистская революция.